что кошка о себе вообразила. Прослышала где-то кошка, что тигр и пантера принадлежат к семейству кошек. «Ого!» — обрадовалась кошка. «А я-то, дурочка, не знала, какая у меня родня. Но теперь я себя покажу». И, недолго думая, она прыгнула на спину осла. «Это еще что за новость?» — удивился осел. «Вези, куда прикажу, вези и не разговаривай. Знаешь, кто у меня родственники?» — воскликнула кошка, сидя у осла на загривке. «Кто же?» — поинтересовался осел. «Тигр и пантера, вот кто. Не веришь? Спроси у ворона». Осел спросил у ворона. Тот подтвердил: «Да, действительно, кошка, тигр, барс, рысь, а также пантера и ягуар, и даже лев из семейства кошачьих». «Теперь ты убедился?» — воскликнула кошка, вонзая когти в ослиную гриву. «Вези!» «Куда?» — спокойно спросил осел. «К тигру или к пантере?» «Нет», — неожиданно промяукла кошка, — «вези меня к этим, как их, к мышам». И осел отвез кошку туда, где водились мыши, потому что кошка — это все-таки кошка.